впрочем, по делам и честь. Не каждый день нашему императору соседнюю империю на блюдечке с голубой каемочкой преподносит. Пусть еще и не совсем созревшую империю, но почти что готовую упасть нам в руки. «Проходите, ваше магичество», — с едва заметной улыбкой сказал мне секретарь, когда из двери императорского кабинета вышел невысокий мужчина в пенсне, знакомое лицо, председатель счетной палаты. Ох и боятся его чиновники. Почти половина раскрытых хищений на счету счетной палаты. Вот такой не смешной каламбур. Кивнув мне, мужчина скользнул взглядом по остальным посетителям, и не увидев больше знакомых лиц, энергичным шагом пошел на выход. «Рассказывай, что ты там в Японии натворил», переходя к делу, улыбнулся государь после взаимных приветствий. «Все, как вами было сказано, рапорт о боевых действиях я фельдъегерем присылал. Северная Япония императрицу уже признала, теперь все дело за Южной, но думаю, долго они не продержатся». «Есть основания так считать», прищурился Рюмин, начав слегка раскачиваться в кресле, и кивком давая мне понять, что рапорт мой он читал. Заметил я за ним эту особенность. Когда государь активно думает, ему нужно двигаться. Если он сейчас вскочит и по кабинету ходить начнет, то точно что-то глобальное осмысливает. Зима на Хансю тяжелая будет. А если дипломаты помогут, то вообще здорово все получится. Это чем же они помочь могут? Корее надо напомнить, что те японцы, которые власть пытаются в Японии захватить, им не друзья. Пусть вспомнит историю, какую резню им японцы не раз устраивали, и как малолетних девочек корейских тысячами в солдатские бордели забирали. Не единицы, 200 тысяч. У меня на островах япошки тоже отметились, так что можно даже фотографии будет приложить, чтобы им лучше вспоминалось. Ага, а другие японцы, получается, лучше, те, которые твои, в том смысле, что верноподданные, развеселился государь, найдя прореху в моих объяснениях. Они-то, может быть, и такие же, но муж у японской императрицы русский человек, и он военных преступлений не допустит. Хм, а ведь это, пожалуй, довод. И ты знаешь, очень даже убедительный довод, постучал государь пальцами по столу, размышляя. Кстати, а что ты все по сторонам поглядываешь, и то и дело под стол посматриваешь? Заметил Рюмин мою мимику и косые взгляды по сторонам. Как-то непривычно мне в этом кабинете без князя Абдарина находиться. Сколько раз здесь был? Почти каждый раз он тут как тут, пожал я плечами, улыбаясь. «Ваше императорское величество, князь Абдарин на беседу просится», — негромко проговорил заглянувший к нам секретарь. Легок на помине, выразительно вздохнул я, заводя глаза в потолок. Ржали мы так, что государь даже ответить секретарю не смог, и лишь потом руками замахал, показывая, чтобы Абдарин заходил. Когда Абдарин появился в кабинете, то мы, уже было почти успокоившись, зашлись хохотом заново, на пару вытирая набежавшие слезы платками. «Полагаю, князь Бережков что-то забавное про меня рассказал?» По очереди оглядел нас глава имперской службы безопасности. «Всего лишь удивился, что тебя нет, и представь себе, через секунду секретарь заходит с докладом о твоем прибытии», объяснил Рюмин причину смеха. «Архимаги сквозь стены умеют видеть», тут же подобрался Абдарин, уставившись на меня через чуть прищуренные глаза. «Никогда о таком не слышал», отрицательно помотал я головой, «разве что целители могут на очень близком расстоянии кого-то почувствовать». «Жаль, очень жаль», с серьезным видом покачал князь головой, «нам бы человек с таким талантом сильно пригодился. Как только обнаружу в наших рядах, так сразу дам знать». На полном серьезе пообещал я главе нормального ведомства, в моем понимании этих слов, не ради звания и должностей пекущегося об интересах империи. «Надеюсь, я ничего интересного не пропустил», уселся князь после соответствующего жеста императора. «Вот взрослые же мужики, они как не наиграются. А то я не знаю, что между собой, когда наедине, они чинопочитания не соблюдают, а тут появился зритель в моем лице, и, пожалуйста, церемонии начали разводить. Хотя, может, оно и правильно. Нам, русским, только дай волю, и вся годами выстраиваемая субординация к черту полетит. Про Корею разве что». Интересную мысль князь высказал. Считает, что если корейцам напомнить о бесчинствах японских солдат, то они сёгунату сами могут бойкот объявить. Боюсь только, что дипломаты в этом вопросе нам вряд ли сильно помогут. Тут как-то по-другому убеждать нужно, чтобы народ нас поддержал. Верещагина подключите, он скульптор от бога. Пусть памятник свояет, а мы его корейцам подарим. Что-нибудь такое, чтобы за душу брало без всяких объяснений, почти не задумываясь, выдал Абдарин. Верещагина я знаю, даже знакомили меня с ним на вернисаже. Это скульптор из одаренных. Он с металлом работает при помощи магии. Говорят, та же бронза под его руками чуть ли не как пластилин становится. Долго. Для улицы памятник большой нужен, а резерв силы у нашего скульптора так себе. Оттого он давно за что-то большое и не берется, отрицательно помотал государь головой. Я могу ему пуговицы подарить, если он на наш заказ согласится, а то и вовсе очень большой накопитель, вроде тех, что мы на дирижабли ставим. Хотя проще всего его обучить работать хотя бы в том же лекарском поясе, сходу предложил я несколько вариантов, как только разговор коснулся той темы, которую я знаю получше многих. «А что, этот вопрос стоит с ним обсудить», — сказал Абдарин, перед этим переглянувшись с императором и что-то увидев в его взгляде. «Я уверен, что Верещагина такая возможность заинтересует. Люди у него, как живые получаются, так и вижу, как японский солдат тащит за собой упирающуюся корейскую девочку», — негромко произнес государь, вставая с места и собираясь прогуляться по ковровой дорожке. «Даже если я памятник представлял себе чуть иначе, то какое это имеет значение? Не стану же спорить с императором из-за мелочей. Хватает уже ума, чтобы при необходимости придержать не только свое собственное мнение, но и свой язык. Как самолеты себя показали?» — с несколько скучающим видом спросил Абдарин. «Пока неплохо. Японцы еще не умеют против них бороться, как и все остальные, включая нас. Но, думается мне, что это ненадолго», — немного насторожился от небрежного тона князя. «А мне рассказывали, что все ваши успехи из-за них», — чуть насмешливо заметил глава службы безопасности. «Знаю же, что вот такими шуточками и подколами он информацию любит вытаскивать. Даже ту, о которой ты сам себе поклялся никому не говорить, но все равно, цепляют такие вот вопросики и подковырки, и забываешься. Могу вам презентовать десятка-два таких же самолетов, как у меня, если вы Корею отхватите. Самолетов больше, страна поменьше. Одному мне что ли все лавры пожинать, а вам, по-приятельски, так и быть, подсоблю». «В каком смысле?» «Ну, я же с меньшим количеством самолетов с Японией воюю, и достаточно успешно, а у вас их больше будет. Корея нам бы сейчас сильно пригодилась. Хотя бы один Пусан», — продолжил я настаивать на своем, с самым честным и простодушным видом. «Видите ли, я немного по другой линии», — попробовал отыграть назад Абдарин, четко уловив, что я приготовил подвох, впрочем, не особо этого и скрывая. «Как же я вас хорошо понимаю», — горячо отозвался я, сам при должности, и не самой малозначительной. «Пришлось вот войну бросить, чтобы на открытие своей собственной академии попасть. Кстати, пригласительные я, конечно же, вам пришлю, но приходить по ним особо не советую. Нечего там у меня смотреть, пока ни студентов нет, ни преподавателей толком тоже. Одно лишь насквозь казенное здание до три полигона. В классах нам пока учить будущих архимагов особенно нечему. В расписании у них полевых занятий в разы больше предполагается, чем занятий по теории. Так что там, в этом недавно отстроенном здании, раздевалок и душевых намного больше, чем обычных учебных комнат». «Шутите опять», — сукоризной ответил мне князь. «Да слухи про вашу академию сейчас соперничают всего лишь с другой очень похожей новостью, если ее привязать к отдельно взятой личности, про Японию и ее императрицу. Могу предположить, что наплыв одаренных и интриги в борьбе за место на обучение будут очень и очень нешуточные. Готовьтесь, князь, и заметьте, нашей вины тут ни грамма нет», — слишком уж довольно улыбнулся князь, и я понял, что говорил он мне это только что не просто так. «Опять что-то этакое придумал. Знаю я его, но никак дальше 3-4 ходов просчитать не могу. Опыт нужен. Есть у кланов аналитики. У кого какие? В том смысле, что у кого-то они похуже, а у других может и такие же, но чуть проницательней. Почувствовали они изменения в расстановке сил. Согласитесь, трудно ли сделать правильный вывод, когда боевая звезда архимагов начинает громить армии? Собственно, со стороны оно все так и выглядит. Теперь вот, еще и Японию, того и гляди завоюем. А самое смешное, что все я делаю очень малыми силами. И что людям думать? Пришла пятерка архимагов и все зарешила. Примерно такое мнение складывается у людей, не вникающих в детали наших операций. Как по мне, то это так себе объяснение, к тому же выраженное обезьяним языком. Знаете, есть специалисты, способные говорить долго и много, при этом внося в смысл объясняемого очень мало. Многие люди этим грешат, думая, что это их талант, а я считаю, что это антиталант. Нужно уметь сложное объяснить так просто и быстро, как оно вообще возможно. Не берусь судить, что за спецы у Абдрина работают по мне, но как-то у него, у нашего князюшки, пока не очень хорошо все получается. И с самолетами ему, похоже, Дезу подсунули, и про мою академию лишнего наплели. Чисто по-человечески я его понять готов. Если бы в пределах моего поселка появилось похожее на наше учебное заведение, то первое, что я бы сделал, так это вынес бы его километров на 50 за городскую черту. Да, именно за городскую. Тут немного статус поселения не так давно сменился, после чего мое Бережково стали именовать, как поселок городского типа, или попросту, городок. О, от него подальше и унес бы все тренировочные лагеря и всякие там академии архимагов. С академией все не так, мы построили ее на территории, лет 50, а то и больше, уже принадлежащей совету архимагов. Тогда казалось, что очень солидный кус земель архимагам выделен на далекой и бесперспективной окраине. Время шло, столица росла, и теперь эта территория уже далеко не окраины. На сегодняшний день, если не считать точечные места в центре столицы, где цены просто сумасшедшие и зачастую нереальные, то за каждый квадратный метр помещения и земли на этой территории арендаторы платят совету архимагов по очень высокому столичному тарифу. И съезжать никак не хотят, а я их и не гоню. Меньше голова болит, откуда деньги на содержание здания и сотрудников брать. Это в былые времена услуги совета были востребованы и платили за них очень прилично. А сейчас дисциплина ослабла и архимаги ушли на вольные хлеба. По крайней мере, проверяя вместе с Аленкой статьи приходов и расходов за последние 3 года, я одно понял, с арендаторов мы получаем больше, чем от архимагов. И честно скажу, меня это не то, чтобы сильно огорчило, а прилично взбесило. Собственно, пока нам арендаторы не сильно мешают, но вид портит основательно. Не поймут меня великие, когда увидят, что построенная академия находится чуть ли не в промзоне, а 2 из 3 предполагаемых полигонов – это просто заброшенные карьеры кирпичного завода. «Князь, вы не забыли, что мы с вами?» – одернул меня государь, когда я неожиданно для всех, а в первую очередь, для самого себя, впал в задумчивость. «Извините, государь, столько всего навалилось, да и последний месяц у меня был не из легких», – покаялся я, заморгав глазами и тряся головой. «Всякое у меня в жизни было, но чтобы меня на приеме люди в себя уходили, такое первый раз», — хохотнул Рюмин, показывая, что он не сердится. «А я сейчас его разбужу», — пообещал Абдрин, ничуть не разделяя веселье государя. «Князь, как вы считаете, отчего у Сёгуна-то заговор так удачно получился? Знаете ли, вот так, запросто, руководство армии и флота не поменять, а им это удалось сделать, и без малейших утечек информации. Не правда ли? Чудеса, подкуп, вряд ли», помотал я головой, размышляя, «там же не десяток офицеров нужно было подкупить, и даже не сотню, к тому же чины не ниже полковника для такого дела требовались. Как хотите, но тут десятками миллионов в наших рублях пахнет, если я порядок не путаю. Примерно так оно и есть, но самое интересное, что у кланов, возглавивших Сёгунат, таких сумм не было», поощрительно покивал головой князь Абдрин. «Деньги со стороны». Поморщился я, глядя в потолок, «только не говорите мне, что это опять Франция, она самая, и хочу заметить, что сведения у меня надежные». Прямо оттуда, выразительно указал он большим пальцем за свое плечо, «и что, мне опять в Германию лететь?» Помолчав для приличия пару секунд, задал я вопрос, вполне понятный для всех нас троих. «Ну, а как? Франция уже не первый раз пытается гадить в карман Российской империи. Добродушием мы, русские, в какой-то степени страдаем, но не в этом случае. Помню, как мой дед меня учил. Самое правильное отношение к людям – это зеркальное отношение. Всегда смотри на людей, даже когда они тебе дарят что-то, или ты сам дарить что-либо собрался. Подарок, его просто так не дарит. Попробуй сначала понять, как тот, кому ты что-то даришь, живет. Может так случиться, что ты ему дорогой подарок сделал, а у него ответить нечем. Кто виноват? Да, ты сам подарил, не подумавши, а человек, может быть, полгода на такие деньги живет. И тогда уж ты не обижайся, если в ответ тебе какую-нибудь дешевку подарит. Виноват не тот, кто тебе недорогим подарком ответил, а ты сам. Думать нужно было, перед тем, как, что и кому дарить. Опять же есть и другая сторона медали. Подарили вам нечто незначимое, так и вы не утруждайтесь. Ответьте тем же, зеркально, и это будет единственно правильным решением. По крайней мере, по утверждениям деда, с его опытом жизни. Впрочем, если есть желание прогнуться перед кем-то вышестоящим, то можете выпендриться, но не факт, что это правильно поймут. Ты знаешь, а пожалуй и пора тебе лететь. Если Антона Гогенцоллерны признают, то у нас есть шанс поделить материк надвое. Европа, понятное дело, Германия отойдет, а нам Азия достанется. Так, я опять чего-то не в курсе оказался. Вы сейчас о чем говорите? С тревогой переводил Абдарин взгляд с меня на императора и обратно, силясь сообразить, что происходит. Мир делим, пояснил я ему, и вроде, все у нас пока получается. Глава 88. Никогда не догадаетесь, у какого наставника моей академии будет самый большой конкурс. Кстати, я бы тоже проиграл это соревнование. Нет, немного помявшись, я все-таки назвал бы Шабалина, хотя Антон Рюмин тоже был очень знаковой и престижной фигурой, и его иметь в качестве наставника сочли бы за честь маги из самых именитых семей. Впрочем, расстраиваться не о чем. Хоть и не угадал я оба раза подряд, ни Шабалин, ни Рюмин даже близко не подошли по количеству кандидатов, желающих попасть к нашей магессе, или кандидаток. Короче, суть в том, что в мире существуют женские журналы. Это мы, сатрапы и чурбаны, считаем, что миром управляют императоры и разные политические группы и союзы. Так вот нет, миром управляют женские журналы, а именно, пара, тройка этих самых авторитетных и массовых изданий. Представляете себе моих жен, скажу не хвастаясь, у них далеко не последние имена в империи, и всех их знают в лицо. Но даже меня, всего из себя страшного и ужасного, каким я наверняка кажусь среднестатистическому обывателю, мои жены не сильно-то и боятся. Да, ладно, это я себе только что польстил. Блин, они меня вообще не боятся. А теперь, представьте, что при всей их нечеловеческой смелости, которую они проявляют в отношении меня, ни одна из моих жен даже не вякнет словечко против, если ее точка зрения не совпадет с той, что будет описано в их журнале. Она тут же признает, что была неправа и исправится. Понимаете, короче, все сложилось один к одному. В паре женских журналов появились восторженные статьи про нашу магессу, награжденную орденом, но их самый главный женский журнал, периодически толкающий темы эмансипации женщин, разродился гораздо более глубококопательной статьей. Если верить тому, что там написано, то выходит, что получение статуса архимага женщиной – это чуть ли не единственный шанс стать такой особе вровень с мужчинами. Самое смешное, что это действительно так. Никто же не предполагал, что архимагом может стать женщина. Оттого и не прописаны для этого случая какие-то особые правила и различия. К примеру, княгине, архимагу никто и никак не сможет запретить ее появление на совете князей, если она вдруг возглавит какой-нибудь княжеский род. Как архимаг она выше таких понятий, как разница полов, и это удостоверено в очень и очень серьезных документах. Короче, мы опять что-то нарушили и создали прецедент, над толкованием которого уже бьются в схватках крючкотворы и законники, с пеной у рта отстаивая свои формулировки. Сижу, размышляю, а на душе от чего-то грустно. Даже кофе мне сегодня не помог. Милый, над чем ты там грустишь? Над женским журналом? Надо же, какая прелесть! Проворковала Дашка, неслышно подкравшись ко мне в мягких домашних тапочках и успев через мое плечо увидеть, над чем я задумался. Дорогая моя, ты даже не представляешь, как все это не вовремя, ткнул я пальцем в раскрытый журнал. Для женщин у меня в академии ничего специально не предусмотрено. Если мы наберем женскую группу, а судя по всему это придется сделать, иначе нас заклюют чересчур активные особы и проклянут все остальные претендентки, то у меня нет для девушек отдельных раздевалок и душевых. Хотя в этом журнале на полном серьезе и рассматривают вопрос о том, что архимаги даже туалетом общим могут пользоваться, если подходить к этому вопросу формально, но лично я к таким новшествам не готов. Ой, как я не верю в твою вдруг появившуюся стеснительность. Выпалила Дарья на одном дыхании, ни разу не слышала, чтобы мужики отказались попользоваться общим помещением с моющимися симпатичными девушками. А что, где-то есть такие? Наконец-то отвлекся я от бесцельного разглядывания журнала. В Японии твоей любимой есть. По крайней мере, Аю однажды нам про такое рассказывала. И что, все девушки обязательно будут симпатичными. Машинально заинтересовался я воображаемой картиной. Ишь, как он уши навострил, усмехнулась Дашка, довольная тем, что сумела меня отвлечь и расшевелить. Сам подумай, ты у нас в Смольном хоть одну страшненькую видел. Это не показатель, помотал я головой. Может, вас специально отбирают. Откуда мне знать? Не без этого, конечно, но дело в другом. Одаренные девушки сами кое-что могут. Опять же есть целители, которые в основном по женской красоте практикуют. Только их услуги жуть какие дорогие, особенно у самых именитых косметологов. Ну, это там непонятно. Красота, жуткая сила и опасное оружие, а на стоимости оружия экономить себе дороже выходит. Только мне-то что делать? Пора уже набор проводить. А для женской группы у меня ничего не готово. Эх, что бы ты без нас делал? Закатила Дарья шаловливые глаза в потолок, сдерживая усмешку. Можешь идти собираться. Скоро в гости поедем. Мы с Аленкой про визит заранее договорились. Княгиня Шаховская очень занятная дама. Мало того, что она входит в совет попечительниц Смольного, так у нее еще и наследственные имения есть в немалых количествах. Не так давно она Смольному передала одно крайне занятное строение, но у директрисы Смольного все никак до него руки не доходит. Зато тебе, под женскую группу твоей академии, самое то, что нужно будет. Там очень миленько и есть все необходимое для занятий. А парк какой разбит. Просто прелесть. Прелесть. Что, вот так возьмут и передадут запросто. Не поверил я в столь щедрое предложение. Во-первых, не навсегда, а на время. Во-вторых, еще неизвестно, кто от такого решения больше выиграет. Представляешь, как взлетит авторитет Смольного, если в его стенах начнут обучаться первые женщины, архимаги. Угу, глубокомысленно заметил я, то есть руки мне никакими особыми условиями выкручивать никто не станет, да еще и поторговаться можно будет. Даже не вздумай. И так уже по столице слухи ходят, что ты чуть ли не с самим императором такую торговлю учудил. Лучше придумай, как можно начало разговора с княгиней построить, чтобы торговаться не пришлось. А еще лучше Алену об этом попроси. У нее всякое это тоньше и изящнее выйдет, чем у тебя. Это точно. Я только одного не пойму. Ладно, Смольный, но не настолько же твоя княгиня судьбой вашего института обеспокоена, чтобы имениями в столице разбрасываться. Покрутил я головой, пытаясь вылезти из узкой горловины рубашки, застегнутой на все пуговицы. Княгиня давно ратует за эмансипацию, и такого, как стать зачинщицей столь знаменательного события, она не упустит. Кроме того, у нее есть племянница. Ей 20 лет, а она уже уверенная девятка. Думаю, ты понимаешь, что кандидатура племянницы при ее поступлении в эту вашу академию даже не обсуждается. Дорогая, если мне магес, девяток будут впихивать с таким же приданым, то я и на вторую женскую группу согласен. Кстати, ты уже подумал над тем, что контракт после обучения у девушек не на 10 лет должен быть, а на 5. Так, стоп, мы, вроде, только что про равноправие полов говорили. Я не понял, с чего вдруг женщинам теперь принялись льготы обсуждать, да еще настолько нешуточные. Нет, точно чурбан. А ты подумал над тем, кто к тебе учиться придет? Девушки из лучших аристократических семей. Между прочим, им еще замуж нужно выходить и наследников рожать. Или ты им предложишь подождать с этим делом 10 лет, для них и 5 чересчур. Ничего у них не выйдет, осклабился я, потирая руки. В контракте уже будет прописано, что на весь его срок девушки проходит обязательную процедуру предохранения от беременности. Я даже у Джуны консультировался. Оказывается, это дело не хитрое. Любая приличная целительница таким заклинанием владеет. Но видишь ли, в чем дело? Мужчинам после контракта наши пояса достанутся бесплатно. Кроме того, на время контракта им приличный оклад полагается и отдельные выплаты за участие в операциях разного рода. А как с девушками быть? Вот это с княгиней обсудишь. То-то у нее радости будет, когда она начнет знакомым про ваш разговор рассказывать. Впрочем, я что-то не заметила, чтобы ты огорчился. Обычно финансовая сторона вопроса тебя сильно волнует, а тут ты слишком доволен, и даже не пытаешься это скрывать. Пристально осмотрела меня жена еще раз, чтобы убедиться в своих подозрениях. А что мне не радоваться? Представь только, какую поддержку мы окажем семьям одаренных, еще не отказавшимся от магии. Пользу дружбы с нарождающимся классом буржуазии многие из аристократов поняли, а никакой достойной альтернативы этому последнее время попросту не было. Милый, речь-то всего лишь о девушках, решивших стать архимагами, попробовала одернуть меня Дарья. Да ты что, искренне и весело изумился я, перелистывая поднятый со стола женский журнал в поисках нужной страницы, а вот тут совсем иное утверждают. Ты начал читать женские журналы, должен же я знать, о чем думает самая красивая половина человечества. Да ты посмотри, чего один только заголовок стоит. Женщина-архимаг. Мечты сбываются. С выражением и придыханием прочитал я броскую надпись. Чувствуешь, какой уровень патетики. А потом, согласись, что женщина-банкир звучит куда как хуже, чем женщина-архимаг. Другими словами, ты в этом заметил какую-то пользу для себя, дорогая, я прежде всего глава совета архимагов. И кто, как не я, должен пропагандировать магию день и ночь, а тут и делать ничего не придется. Девушки, это страшная сила, они сами справятся, я в них верю. Так, подожди-ка, я только что сообразила, что ты уже с Джуной когда-то успел встретиться. Что она тебе про Светлану сказала? Быстро признавайся, а то нам она ничего говорить не стала, сказав, что тебя дождется. Вот тут-то я резко побледнела и буквально за какую-то секунду весь покрылся холодным потом. Похоже, разом свалившиеся новости мне по прилету напрочь разум отбили. Представьте себе весь ужас моего положения. Я забыл спросить у целительницы, кто у Светланы должен родиться. Нет, точно, Остолоп, Чурбан и дальше, по списку. Как прошел вечер у княгини Шаховской, рассказывать не буду. Не мое это, такие визиты и великосветские беседы, да и вспомнить что-то яркое было бы трудно. Обычный скучный вечер, который немного разбавила племянница княгини, в меру веселая и общительная девица достаточно привлекательной наружности. Да, дворец у Шаховских мне понравился, но как по мне, так он прилично подавляет своими размерами и излишней роскошью. Сама княгиня сейчас вдовствует и все еще ходит в трауре. Меньше года назад у нее из-за инфаркта умер муж, но как мне по дороге рассказали жены, по истечении года траура отлично выглядящая моложавая княгиня планирует выйти замуж еще раз. Если бы не Аленка, то княгиня Шаховская в итоге меня бы заболтала. В какие-то из моментов прошедшего вечера я уже ловил себя на том, что еще немного, и я начну соглашаться со всем, что она говорит. Этакая княжеская разновидность цыганского гипноза, где я того и гляди мог оказаться в роли жертвы. 100 слов в минуту. Мозг вскипает. Если бы не постоянные воспоминания о том, что я при разговоре с Джуной крепко проштрафился, забыв спросить про самое главное, и завтра прямо с утра мне предстоит выкручиваться, то я вполне мог попасть под эту ментальную атаку, от которой никаким щитом не загородиться. В итоге все наши разговоры в тот вечер закончились к обоюдному удовольствию, хотя тут я могу ошибаться. Если княгиню Шаховскую что и не устроило, то виду она не подала настолько мастерски, что я этого определить не смог, да и не до этого мне было. Это я теперь вам спокойно рассказываю, когда у меня все получилось. В 7:00 утра я незаметно выскользнул из дома и помчался к Джуне. Не было у меня в то утро дела важнее, чем срочно исправлять свою оплошность. Каким чудом мне удалось от Дашки отболтаться, один бог ведает. Просто ляпнул тогда, что этот разговор непростой, и обсуждать мы его будем всей семьей, а дальше весь вечер мужественно держал лицо, не поддаваясь ни на какие провокации с ее стороны, а ночевать смылся к Аю. У нее единственной нет дурацкой привычки беспокоить мужа расспросами и разговорами на ночь глядя. Эха, князюшка, девчонку твоя Аленка носит, дар у девочки будет, не могу пока сказать, что сильный, но что-то там больно уж все накручено. По крайней мере, кровь императорская у нее уже ярче выражена, чем у жены твоей, а еще она сама странная. Настолько странная, что я даже не берусь судить, что и как главное, каким-то восточным речитативом, нараспев, вещала мне целительница, когда я до нее добрался морозным осенним утром. Очень бы мне хотелось, чтобы Алену твою те же целители осмотрели, что с ее мамой когда-то тем же самым занимались. Может, они какую-то разницу увидят и объяснить ее смогут, а я нет, уж не обессудь. Так, Джуна, давай еще раз, остановил я завораживающий поток слов, что у нее не так. Ох, сложно-то как с вами, с мужчинами, томно вздохнула целительница, чего я раньше за ней никогда не замечал. Ладно, будь по-твоему, попробую я свои ощущения на вашем, мужском языке объяснить. Одни мужики пьют водку, другие пиво, а есть такие, что все это мешают и дуреют в разы быстрее. Вот и у твоей дочурки будущей столько всего намешано, что и не понять, как оно и куда выстрелит. Ага, так-то оно понятнее. И что ты мне посоветуешь? Не больше, чем уже сказала. Ищи целительницу, что твою тещу до рождения твоей Алены осматривала. Хм, на разных языках говорим. Чего-то не то нашей целительнице в голову залетело. Так-то у женщин все просто. Длинные волосы нужно подстричь, короткие нарастить, прямые завить, а кудрявые выпрямить. Впрочем, порядок их не интересует. Главное, чтобы движение не прекращалось. У Джуны сегодня тоже все не так, как всегда. Не знаю почему, но я это чувствую. Подозреваю, что не понапрасну она волнуется больше, чем обычно. Случилось что-то, и это ее заклинания скользнули едва заметными зайчиками далеко за местом появившегося вдруг врага. «Отойди-ка от окна, князь!» Вдруг враз постражела лицом целительница, проворно поднимаясь со стула и одним быстрым движением задергивая штору. «Не зря у меня с самого утра сердце ныло». «Дождалась. Что случилось?» — спросил я, после того, как перешел в угол комнаты и сел там на небольшой диванчик. Мужа еще затемно заставила перепроверить все охранные артефакты. Что-то странное почудилось. И точно, те, что у леса стоят, оказались разряжены. Причем все три разом и сработано было так искусно, что не начни их специально проверять, так и не поймешь, что они не работают. Тогда это вряд ли кто по мою душу явился. Чуть поразмыслив, высказал я вполне здравую версию. Я вчера еще сам не знал, что мне сюда срочно потребуется приехать. Они могли и не знать про сегодняшний приезд, но то, что ты у нас частенько появляешься, это ни для кого не секрет, — почти сразу ответила Джуна, видимо, успев подумать о том же самом. Один он там. Помнишь, лесок клином на поле выходит? Если с крыльца смотреть, то по правую руку получается. Утверждать не возьмусь, но скорее всего он не маг. По крайней мере, не я, ни система охраны никаких признаков магии не уловили. Хм, тогда это скорее всего снайпер или подрывник. Отца у Светланы вместе с машиной взорвали. Можно попробовать его живьем взять. Щитами прикроюсь и вперед, — озвучил я свои мысли. Сам не ходи. Раз они такие умные, то могли и такой поворот событий просчитать и к нему подготовиться. Мы же не знаем, как долго сигнализация была отключена. Могли и под землю что-то успеть прикопать. Ноги-то я тебе еще раз заново отращу. А ну, как вдруг самое ценное оторвет? — с улыбкой покачала целительница головой. Надо сказать, что именно ее спокойствие и эта улыбка, которая казалась сейчас не к месту, меня отрезвили. Геройствовать тоже нужно с умом. Мчаться навстречу опасности, догадываясь, что прешь прямо в ловушку, — это очевидная глупость, которой не стоит гордиться. Наши преподаватели в академии эту прописную истину очень сильно рекомендовали оставить для бульварных романов. План действий сложился быстро. Я прошел в прихожую и достал из плаща маленькую переносную рацию. Научились наши умельцы делать их размером чуть больше пачки сигарет. Шагов на 500 можно с однотипным изделием связываться. Вызвав охранника и ничего не объясняя по рации, я дождался его в прихожей. «Это в машине у меня мощная рация стоит с системой кодирования, пусть и простой, но таких систем больше ни у кого нет, а маленькие рации можно подслушать. Так что не зря Степан со своими специалистами головы себе ломали. Вот и пригодились их задумки. Сейчас ты по рации из машины вызовешь к нам сюда две пятерки пилотов. Одна пусть окрестности обшарит в поисках какой-нибудь машины, а вторая приготовится человечка в лесу спеленать. Я его оглушу, но на поле перед ним сюрпризы могут быть, поэтому пусть с воздуха его подхватит. Кто-то подозрительный в том лесочке прячется», — указал я рукой примерное направление, — «но ты туда не пялься. Сам ты никого не увидишь, зато он неладное быстро заметит». «Все понял». «Так точно. Скажу, чтобы за минуту до подлета пилоты нас предупредили. Только вы уж не сильно высовывайтесь. Мне меньше секунды потребуется. Считай, рукой махну и тут же пропаду из вида. Да и щитом прикроюсь. Ничего он не успеет сделать. Это только в сказках пули быстро летают, а тут метров 400 с гаком. К тому же, если это снайпер, то он наверняка крыльцо под прицелом держит, а я где-нибудь сбоку выгляну». Оговорив с сообразительным парнем сигналы, я вернулся обратно. Ждать известия и прилет подмоги пришлось долго. А может, это время замедлило свой ход, что тоже бывает. Томительное ожидание разбавило Джуна, интересно рассказавшая мне про проказы и успехи наших воспитанниц. По ее рассказам, наши ангелочки порой превращаются в чистых чертенят. Причем игры у них зачастую не девичьи. Сказывается определенное воспитание и прививаемые им навыки. Не так давно старшим девочкам попалась в руки книга про мушкетеров. И их так сильно впечатлили не сами мушкетеры, а перья на их шляпах, что в ту же ночь несколько петухов в соседнем селе лишились части своих хвостов. А Джуни пришлось наутро выслушивать жалобы сельчан. Самое смешное, что Бильская наказала всего одну проказницу, ту, которую успели заметить выскочившие на шум хозяева, а так может и сошла бы их шалость на проделки лисицы, пробравшейся в курятник. Наконец-то рация дважды щелкнула от нажимаемой охранником тангенты, и я в свою очередь ответил таким же щелчком. Минута пошла, оглушающие заклинания по своему свойству похожие на разрыв очень могучей светошумовой гранаты, я буду запускать с веранды. Она ограждена невысокой каменной стенкой по пояс, чуть дальше переходящей в перила, и находится с торца дома, то есть довольно далеко от крыльца, поэтому не факт, что прильнувший к прицелу снайпер успеет не то, чтобы взять меня на прицел и выстрелить, а вообще сумеет заметить. Куда запускать свою оглушалку я примерно представляю. На самом острие лесочка, в нескольких метрах друг от друга растут две приметные липы. На них меня и сориентировала Джуна, сверившись еще раз с показаниями охранной системы поместья. Мысленно отсчитывая секунды и скостовав щит, я стоял у дверей, готовясь исполнить свою часть плана. Пора. Пожалуй, в секунду я уложился. За полем знатно громыхнуло, так, что стекла в окнах жалобно задребезжали, а я, вытащив из кармана рацию, с нетерпением стал ждать доклад пилотов. Вместо этого услышал еще один взрыв, но уже где-то далеко. С большим трудом сдержал себя, не начав сходу ничего выяснять по рации. Пилоты меня могут и не услышать, а охранник и сам доложит, как только новости появятся. Автомобиль на окраине села взорвался. Пилоты человечка подозрительного заметили, который с вышки смотровой спускался, сейчас задержат его, а в лесочке все-таки взрывник был, доложил прибежавший охранник, нет при нем винтовки, одна машинка какая-то немецкая с антенной, да пистолет. Как не хотелось мне в тот день задержаться в Бережково, дожидаясь окончания допросов, но не судьба. Ну, хоть что-то успел узнать. Пришлось срочно в столицу возвращаться. Там идут последние приготовления перед началом приема будущих архимагов, а завтра с утра мы начинаем набор групп. Впрочем, и само расследование тоже в столице придется продолжить. Ничего существенного мы так и не узнали от тех людей, которых задержали, но пару интересных адресов все-таки стоит проверить. Мужик, которого поймали спускающимся с вышки, после того, как он взорвал отъезжающий автомобиль, знал побольше, чем оглушенный мной подрывник. Машину он взорвал, когда понял, что их план провалился и заметил мчащихся к ней пилотов. Теперь нам известно, в каком питейном заведении он встречался со связным, передававшим ему заказы и деньги, и в какой дом связный заходил, когда однажды он его случайно заметил. Казалось бы, что такого в месте встречи, но оказывается, бармен связного откуда-то знает. По крайней мере, пару раз наш задержанный видел, как они болтали друг с другом, коротая время, а большего никто из их тройки и не знал. Если бы не пилоты, увидевшие его с высоты, то ушел бы руководитель тройки и залег где-нибудь на долгое время. Но так хоть зацепки какие-то появились. Поэтому еще не все потеряно и расследование мы продолжим. Кто послал киллеров по мою душу, можно только догадываться. Но отчего-то есть у меня уверенность, что это не месть за любого из убитых мной князей. Не тот стиль, скажем так, не княжеский. Все-таки не клановые бойцы меня исполнить явились, а наемные убийцы. Те самые, с которыми князьям иметь дело невместно. Оттого и не складывается мозаика. Не должно так быть.